Глава 17. Обоснование монастыря на реке Кержач. Некоторое время спустя в обители вновь случилось смятение. Ненавидящий добро дьявол, не терпя сияния, исходящего от преподобного, видя себя побеждаемым преподобным, вложил некоторым из братьев помысел отвергнуть игуменство Сергия. В один субботний день служилась вечерня, и игумен Сергий был в алтаре в священническом облачении. Его брат Стефан стоял на левом клиросе и вдруг спросил канонарха: «Кто дал тебе эту книгу?» Канонарх ответил: «Мне ее дал игумен». «Кто здесь игумен?» — с гневом воскликнул Стефан. «Не я ли первым основал эту обитель?» Сказаны были и другие неподобающие слова. Находясь в алтаре, святой их слышал, но ничего не сказал. По окончании вечерни, выйдя из церкви, преподобный не пошел в келью, но никем не замеченный покинул монастырь и один отправился по дороге, ведущей в Кинелу. В пути его настигла ночь, и преподобный спал в пустыне. Проснувшись, он наутро продолжил свой путь и пришел в монастырь на Махрище. Там Сергий попросил у Стефана, игумена того монастыря, одного инока, который мог бы показать пустынные места. Много пустынных дебрей обошел преподобный вместе со своим провожатым, пока, наконец, они не пришли на красивое место близ реки Кержач, где сейчас стоит монастырь Честного Благовещения Пречистой Владычицы нашей Богородицы. Как мы уже сказали, Сергий покинул свою обитель незамеченным, и иноки нигде не могли найти его. Братья ужаснулись и, не желая разлучиться со своим пастырем, отправились повсюду искать своего игумена, и в пустынных местах, и в городах. Один из иноков отправился на Махрище к Стефану, желая разузнать о Сергии. Услышав, что преподобный ушел в дальнюю пустыню, чтобы построить монастырь, он возликовал душой и в порыве радости хотел было последовать за святым, но решил вернуться в монастырь, чтобы утешить братью, скорбевшую о святом. Узнав о месте пребывания своего игумена, иноки весьма обрадовались и начали приходить к нему подвое и потрое, иногда же и большими группами. Отец наш Сергий прежде всего поставил келью, чтобы отдыхать от своих великих трудов. Потом он послал двух своих учеников к святейшему митрополиту Алексию, прося благословения на основание церкви. Получив его, он немедленно приступил к постройке, сотворив такую молитву: «Господи Боже сил, в давние времена обративший Израиля к вере многочисленными великими чудесами, изъявивший свою волю законоположителю Моисею через многие разнообразные знамения и руном прообразовавший Гедеону победу, ныне, Господи Вседержитель, услышь меня, грешного своего раба, молящегося Тебе. Прими мою молитву и благослови это место, устроившееся по Твоему благоизволению во славу Твою, в похвалу и честь Пречистой Твоей Матери, честного ее благовещения, дабы здесь всегда прославлялось имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа». Окончив молитву, святой приступил к постройке, и благодатью Христовой работа пошла успешно. Множество людей, иноков и мирян, помогали ему в этом. Одни ставили келии, другие строили монастырские службы. Случалось, что к преподобному приезжали князья и бояре, щедро жертвовавшие серебро на построение монастыря. Вскоре благодатью Божией была поставлена церковь и собралась многочисленная братия. Некоторые из иноков монастыря Святой Троицы, горевшие любовью к своему духовному учителю и страдавшие от долгой разлуки с ним, пришли в город к митрополиту и сказали: «Святой Владыка, Твое Святое Владычество знает о нашей разлуке с духовным отцом. Ныне же мы живем, как овцы без пастыря. Священномонахи, старцы и святая, Богом собранная, братья, расходятся из монастыря, не вынося разлучения со своим отцом. Да и мы сами не можем дольше жить, если не будем иметь утешение видеть святого. Если соизволишь, наш Богом данный наставник, то повели ему вернуться в свой монастырь, чтобы мы не изнемогли в конец от скорби о нем». Услышав это от прибывших братьев, митрополит, не мешкая, спешно послал к блаженному двух архимандритов Герасима и Павла с посланием, содержавшим поучение из Божественного Писания. Как отец, он поучал Сергия и наставлял как сына. Добравшись до Киржача, посланцы по обычаю поприветствовали Сергия и сказали: «Отец твой, митрополит Алексий, благословляет тебя и повелел передать тебе следующее. Я весьма обрадовался, узнав о твоей жизни в дальней пустыне, что и там имя Божие прославляется многими благодаря тебе. Довольно с тебя того, что ты построил здесь церковь и собрал братью. Выбери из твоих учеников наиболее преуспевшего в добродетели и поставь его вместо себя строителем святого монастыря, а сам возвращайся в монастырь Святой Троицы, чтобы братья этого монастыря не покидали его надолго, скорбя в разлуке с твоим святым преподобием. Тех, кто противится тебе, я изгоню из монастыря, чтобы там не осталось ни одного твоего недоброжелателя. Только не ослушайся нас. Милость Божия и наше благословение да будут всегда с тобою». На это святой отец отвечал им: «Скажите господину митрополиту, все исходящее из твоих уст приму с радостью, как исходящее из уст Христовых, и ни в чем не ослушаюсь тебя». Вернувшись в город, архимандриты передали митрополиту сказанное святым Сергием. Святитель был весьма обрадован совершенным послушанием Сергия и немедленно послал священников, чтобы они освятили церковь в честь Благовещения Пречистой Владычицы нашей Богородицы. Эта церковь благодатью Христовой стоит и поныне. Святой Сергий избрал одного из своих учеников, Романа, и послал его к митрополиту, благословив на принятие священства и должности строителя нового монастыря, а сам вернулся в монастырь Святой Троицы. Святой Сергий весьма желал, чтобы игуменом у Святого Благовещения стал Исаакий Молчальник. Но тот отнюдь не хотел игуменского сана, но, как мы уже сказали, любя уединение и безмолвие, молил святого благословить его на полное молчание, такое, чтобы никогда не произнести ни слова. На его просьбу святой отвечал: «Чаду Исаакий, если ты желаешь подвига молчания, то приходи завтра после окончания божественной службы к северным вратам, и я благословлю тебя безмолвствовать». По слову святого Исаакий на следующий день, когда завершилась божественная служба, пришел к северным вратам. Святой старец, перекрестив его рукой, сказал: «Господь да исполнит твое желание». Когда он благословлял Исаакия, внезапно тот увидел, как некое сильное пламя изошло от рук преподобного, и оно охватило всего Исаакия. С того времени, благодаря молитвам святого Сергия, Исаакий пребывал в молчании бесстрастно. Даже если ему хотелось иногда что-либо тихо сказать, молитва святого останавливала его. Так он провел в безмолвии все оставшиеся дни своей жизни, по слову Писания. «Я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих». Псалом 37, 14 стих. Так он подвязался до конца дней своих в великом воздержании, удручая свое тело постом, бдением и молчанием, и совершенным послушанием. Так же он и умер, предав свою душу Господу, которого возлюбил с юности своей. Когда в монастыре узнали о возвращении святого, все насельники вышли ему навстречу. Когда братья увидели Сергия, им показалось, будто взошло второе солнце. Со всех сторон слышалось: «Слава тебе, Боже, о всех промышляющий!» Чудно и умилительно было видеть, как одни целовали руки своего святого старца, другие — ноги, третьи же, касаясь его одежды, лобызали ее. Некоторые забегали вперед, чтобы полюбоваться на своего любимого наставника. Все единодушно ликовали и прославляли Бога за возвращение своего духовного отца. А что же он сам? А он духовно радовался, видя своих чад вместе.